Глава 7. Пока большой босс сражался за звание лучшего гонщика мира в Заосиново, Монро, как очень исполнительный сотрудник, решила привести на знакомство с заводом своих новых помощниц. Вернее, потенциальных помощниц, поскольку девочки так и не дали окончательного ответа. И барашка могла их понять. Таинственный завод, очень няшный начальник, который разбирается с преступностью и монстрами, крайне жестокими методами, огромное количество рогатых бойцов, поклоняющихся Асокину словно богу, и при всем при этом крайне приличная зарплата. Тут даже самый доверчивый насторожился бы. Юлия и Света, две юные представительницы человеческого рода, были давними приятельницами Монро. Она выделяла их за медицинские таланты, которые сильно выделялись на фоне всех остальных сотрудников скорой помощи. Юля год назад закончила медицинский вуз, прошла практику и зависла фельдшером на одной из карет. На все ее письма руководство отвечало однозначно: «Сейчас ты нужна нам здесь». Правда, потом один важный дядька наконец-то услышал Юлю. И теперь ее хотели определить в районную амбулаторию, то есть в деревню или село Пермской губернии. Света была чуть опытнее. Она уже 3 года работала на скорой помощи и мечтала, что ее заметит принц на белом коне. Ну, или черном. Для нее цвет был не особо важным. Главное, чтобы этот самый принц являлся хозяином частной клиники и платил хорошую зарплату. Но сказкам не место в реальности. Поэтому вместо принца появилась злобная, но очень целеустремленная овечка, которая как раз искала новые кадры для своего подозрительного завода. «А почему именно суббота?» — поинтересовалась Юля, хлопая огромными ресницами и внимательно глядя на Монро. «Случайно получилось», — ответила барашка. «Да-да, случайно, как же». На самом деле в стандартные выходные рогатый коллектив вел себя тише воды, ниже травы. Вне всяких сомнений девочки повидали всякое на скорой помощи. Однако то, что порой исполняли местные фелиниды, шокировало даже прожженную Монро. На заданиях холодные и расчетливые спецы. Но стоило им добраться до базы и окунуться в тренировки, спецназ резко превращался в раздолбаев высшего уровня. Кто на Искре служил, тот в цирке не смеется. А еще местные рогатики были очень любознательными, могли проявлять слишком много внимания. И нет, речь шла вовсе не про эротический интерес. В этом плане здоровяки Асокина были весьма воспитаны и сдержаны. А зря. Ибо некоторые одинокие работницы цеха очень тоскливо вздыхали, глядя на тренировки представителей рога и пушки. Основная проблема заключалась в том, что мальчики могли попросту напугать своими вопросами формата: «А ты сможешь пришить мне руку, если что? А ты умеешь доставать пули? А что, если я наступлю на стекло, как Брюс Уиллис в «Крепком орешке»?» И все в таком духе. Монро, конечно же, предупредила, что штопать они будут именно боевиков из службы безопасности. Но зачем сразу окунать в подробности? Пускай девочки сперва пообвыкнутся и не сбегут до подписания договора о трудоустройстве. «Итак, добро пожаловать на наш завод», — Монро торжественно указала на огромные серые цеха и офисное здание. «Здесь делают автомобили и запчасти к ним. В целом ничего сверхъестественного. Все вполне понятно и просто». В этот момент из густых облаков вылетела космическая консервная банка одного из друзей Асокина. Мощно пукнув ярко-фиолетовой вспышкой из двигателей, корабль резко приземлился во дворе завода, подняв в воздух облако из снежинок. «А это что?» — удивленно поинтересовалась Юля. «Коммерческий самолет Федора Александровича», — обреченно вздохнув, ответила Монро. Из корабля тем временем вылезло 3 человека и поспешило в офисное здание. Хотя, человека ли? Ибо тут всякое могло прилететь. Монро до сих пор сторонилась бородатого чудика, который рухнул на дом дворянского торговца запрещенными веществами. «Странный самолет. Никогда таких не видела», — очарованно произнесла Света. «Ну так, Федор Александрович же любит всякие инновационные штуки и экспериментирует, вот». «Как вовремя. Спасибо, дорогие инопланетные друзья. Действительно, не планета, а какой-то проходной двор. Одно радует, Федор Александрович разобрался с богомерзкими тенями». Правда, докладывать об этом вышестоящему руководству он особо не спешил. Асокин в целом делал, что хотел, забив на всех важных шишек огромный болт. Ну, что сказать. мог себе позволить. Кстати, а Федор Александрович женат? Кокетливо поинтересовалась Юля. Монро очень напряженно посмотрела на приятельницу. Федор Александрович питает теплые чувства только к одной девушке на этом предприятии. «Вау! Мон сорвала джекпот!» — обрадовались девчонки. Конечно, прямым текстом ничего сказано не было, но пускай думают так. Все же Монро не допустит новых конкуренток, и без них тесно. Хата не резиновая. На территории завода действуют свои правила безопасности, но можете не переживать. Здесь всегда затишье. Можете ходить как и где угодно. В этот самый момент из-за поворота в лютом дрифте вылетел Стеллар-кабриолет, врезавшись в сугроб. Автомобиль всем своим видом дал понять, что больше сегодня он никуда не поедет. Из него выскочила госпожа Биркин, она же Ириска, она же госпожа горничная, она же мисс «Люблю нюхать бельишко своего господина», она же мадмуазель-покорительница хентайных новелл, она же крайне опасная убийца. Размахивая пушистым хвостом, Ириска сделала кувырок и выставила вперед маленький пистолет. «Вальтер ППК? Она серьезно?» «Нет, слишком медленно», — вздохнула Ириска и, поднявшись, отряхнула снег с колготок. «Нужно быстрее». Из сугробов тут же повыскакивали инженеры и съемочная группа в снежном камуфляже. «Я хочу, чтобы машина вылетела со скоростью в 170 км в час, не меньше», — уверенно закончила госпожа Биркин. «Но мы можем увеличить скорость при помощи компьютерной графики», — предложил Никита, руководитель отдела маркетинга. «Нет, зритель должен увидеть реалистичную картинку. Он должен почувствовать импакт. Актер должен нормально выехать и нормально прицелиться. Реклама же в стиле Бонда, ё-моё!» «Есть шанс, что автомобиль не выдержит», — с грустью сообщил инженер. «А вы сделайте так, чтобы выдержал. Вам за что деньги платят? Давай, вперед и к модернизациям. Реклама должна быть у меня на столе к полудню. Ах да, Никитос, ты уже подобрал нам русский аналог Джеймса Бонда?» «Позовем Козловского». «Думаешь, он согласится?» «Если уж согласился на летучий корабль, то сыграть русского бандяру в рекламе тачки для него расплюнуть». «Ладно, тогда приготовьте автомобиль. Я вернусь через 25 минут». «Но госпожа Биркин...» «Не госпожа Биркинить мне тут!» «Исполнять». «Есть». Инженеры, понурив головы, потопали модернизировать кабриолет. «Ого, какая у вас здесь движуха!» — восхитилась Юля. «Хотелось бы, конечно, чтобы ее сегодня было поменьше, но ничего страшного». Девчата пошли дальше, пока не увидели блестящую лысину Витали машины, которая, словно маяк, служила ориентиром для всех заблудших рогатых душ. «Так, вот сейчас нужно как можно быстрее пройти мимо полигона, ибо там наверняка тренировались рогатики». И когда опасная зона была практически преодолена, появился тот самый Нежданчик. «Привет!» Из ангара с максимально дружелюбной улыбкой вышел Захар. «Чертово дружелюбное чудовище! Почему именно сейчас? Здравствуй, здоровяк!» Монро тоже попыталась натянуть улыбку, но получился жуткий звериный оскал. «Кто эти прекрасные леди?» — поинтересовался бычок. «Мои будущие помощницы, Юля и Света. Девчата, знакомьтесь, это наш завхоз, Захар». «Очень рады знакомству», — восхищенно пропели девчата. «Взаимно, барышни, слушайте, а ведь вам же надо будет работать с боевиками. У нас на производстве, не считая лопуха Гриню, никто не получает травм. Так, может быть, сразу и познакомитесь? У нас отличные ребята, дружные и, главное, очень общительные». «Чертово дружелюбное чудовище! Не порть мне собеседование!» — в мыслях прорычала Монро. «О, правда? А нам очень даже интересно!» — ответила Света. «Тогда за мной. Я вас представлю». «Погоди!» — барашка очень злобно зыркнула на Захара. «Вообще-то они мои помощницы». «И что с того? Нужно сразу показать, с чем работать. Вернее, с кем. А то Федор Александрович любит иногда встревать в проблемы». «Проблемы?» — удивилась Юля. «Перестрелки, сражения. Не сказать, что это вина самого Федора Александровича, но иногда все же прилетает. И мы держимся. Завод много чего пережил. И много чего переживет». «Заткнись, заткнись, рогатый никчемный мурзилка!» — в мыслях рычала Монро. «Так вот, почему такая зарплата?» Девчонки задумались. нехорошо. «Ой, да брось!» — отмахнулась барашка. «Когда это было? Сейчас все тихо и спокойно». «Вообще-то пару дней назад на наш гоночный кортеж напали. Была перестрелка. Я сам лично помогал пацанам отбиваться. Ух, весело было». Захар радостно показал большой палец. «Правда?» — Юля явно была очарована. «Вы такой храбрый». «Не, на меня так влияют кофеин и таурин. А так я максимально тихий и спокойный». «Во-во, нечего тут выпендриваться», — возмутилась Монро. «Да и перестрелка там была. Не перестрелка вовсе, а так парочка выстрелов». «Ну не скажи. Машину Игорька изрешетили, будь здоров». «Хорошо, хоть сам цел остался». «О, а вот и наши доблестные солдаты», — гордо произнес Захар, указывая на толпу рогатиков, бегущих по кругу. Казалось бы, куда еще хуже, но Монро с ужасом обнаружила несколько крайне странных персонажей возле беговой дорожки. А именно четверых провинившихся рогатиков. У первого на плече лежало огромное бревно, перекрашенное под сигарету. Второй держал в руках огромный автомат Калашникова, наспех сделанный из деревянных отходов. У третьего за поясом красовался огромный деревянный меч, гац недоделанный. А у четвертого на шее висел металлический 10-килограммовый блин из советского спортзала. И барашка молилась всем богам, чтобы девчата это не заметили. Но не тут-то было. «О, а это кто?» — поинтересовалась Света, указав на штрафников. «Это наши вечные косепоры», — с ухмылкой ответил Захар. «Пацаны очень хорошие, но имеются проблемы с дисциплиной. Если бы не доброта Федора Александровича, их бы уже давно вышвырнули. Но они стараются исправиться, даже прогрессируют. Пойдемте познакомимся». «Рогатый дьявол!» — неистовствовала Монро у себя в голове. Девчонки же явно сгорали от любопытства, за что можно было получить такие причудливые наказания. «Значит, смотрите, вот этот с бревном — Мишутка», — указал Захар. Мишутка дружелюбно улыбнулся и помахал гостям рукой. «Он у нас любитель курить в неположенных местах. Вот, собственно, отбывает наказание». «А это не опасно?» «Не, у него хватает мозгов, чтобы не курить рядом со взрывоопасными или горючими веществами. Просто выходит на территорию двора. А там курение строго запрещено». «Я про то, что он стоит в одной тоненькой курточке на улице». «А, вы про это. Можете не переживать. Ребята у нас и не такое проходили. Все закалены и абсолютно здоровы», — заверил Захар, и экскурсионная группа подошла к молодому барашку с огромным автоматом Калашникова. «А это у нас Селиван, любитель оставлять грязный Калашников после стрельбищ. Ну, не осуждаем, память у него такая». Селиван приветственно кивнул гостям. «Третий Василий, он у нас любитель вечно просирать штык-нож в самых неожиданных местах. В военной части это было бы очень опасно, но здесь все хорошо, и оружие практически сразу находят. А спуску ему все равно не дают, надо быть внимательным». Василий вздохнул и тоже приветственно махнул рукой. «Ну и четвертый», — Захар указал на широко улыбающегося здоровенного бычка, который облокотился на пирамиду из деревянных ящиков. «Жень-Шень, он у нас любитель сваливать в самоволку посреди тренировочного дня. Говорят, в городе у него целый гарем, но он искренне отнекивается и утверждает, что верен только одной козочке». Жень-Шень заигрывающе подмигнул девчонкам. «И вот эта штука на шее — медаль за самоволку. Машина у нас старых армейских нравов. За подобные нарушения не прощает». «Весело у вас тут», — подытожила Юля. «А все остальные бойцы?» «Ох, их лучше не отвлекать», — сообщил Захар. «Вот-вот», — с облегчением выдохнула Монро. «Однако ради наших новых медиков можно и показать». «Идиот!» «Пацаны!» — крикнул Захар. «К нам девчонки пришли! Надо поздороваться!» Толпа разгоряченных рогатиков тут же полетела в сторону Юли и Светы, наверное, уже бывших возможных помощниц Монро. «Глеб, Микуха, прием!» Существует чудесный народ, без которого любое соревнование обречено на провал. «Виктория, кто-нибудь, как слышно?» Те, кто всегда неистово, требуют хлеба и зрелищ. «Глеб, Микуха, прием! Машина повреждена, слышите, я не могу двигаться. Те, кто, несмотря на всю опасность происходящего, всегда готовы прийти на помощь. Ребята, кто-нибудь меня слышит? Прием!» Но меня явно никто не слышал. Конечно, ведь рация оторвалась от крепления и разбилась о каркас. И почему я сразу этого не заметил? Ультимат тоже мне. Чудно. И как мне теперь выбираться отсюда? Когда моя надежда практически угасла, толпа ребят мгновенно окружила Стеллар. «Раз, два, взяли!» Зрители из самых разных стран просто объединились и вытолкали мою машину на трассу. Такого единения духа я не видел уже очень давно, причем было бы понятно и логично, если бы речь шла про общую угрозу. Но нет, ребята просто искренне хотели помочь пилоту, который ездил даже не за их страну. Удивительно, но в то же время до безумия приятно. Это явление вызывало то самое тепло на душе от осознания, что истинная человечность все-таки существует. «You all right?» — поинтересовался старый американский гражданин с волнением, глядя на меня через потрескавшееся стекло. «Ага», — кивнул я и показал большой палец. Однако стартер попрощался с нами и отбыл в мир иной. Пару раз чихнув, он всем своим видом показал: «Дальше разбирайтесь без меня, истинный убийца надежды». Однако опытные зрители сразу догадались, что именно произошло. А еще меня удивило то, как они, разговаривая на разных языках, смогли скоординировать свои дальнейшие действия. Собравшись возле помятого багажника, ребята принялись толкать Стеллар вперед. И если бы не предварительная техническая консультация от Микухи и Семена, в которой не раз упоминался метод запуска двигателя под названием «столкача», то я бы подумал, что зрители решили докатить мой Стеллар до финиша. На соревнованиях нельзя сдаваться, даже если кажется, что никакой надежды уже нет. Повернув ключ зажигания, я выжал педаль сцепления и воткнул вторую передачу. Можно, конечно, и первую, но на ней машина начинает неистово дергаться. Как только ребята разогнали Стеллар, я быстро, но при этом не резко, отпустил сцепление. «Апчхэу!» — выдал двигатель и очень несмело запустился, благодарно обдав моих спасителей облаком черного дыма. О, как же ребята радовались! Они кричали, размахивали руками, обнимались, совершенно позабыв про национальные и политические разногласия. Как будто стали единым целым. Это зарядило меня самыми приятными эмоциями. Настроение пошло вверх, но ровно до того момента, пока я не увидел «Мерседес Энцо». Он остановился в 30 метрах от места моего крушения, включив аварийные огни. Неужели сломался? Нет, это очень маловероятно. Их команда всю ночь пыхтела над запасной машиной и наверняка исправила косяки. Возможно, захотел поиздеваться. Но нет. Я не чувствовал торжества или злобы. Скорее, это была благодарность и искреннее желание помочь. Видимо, даже у истинных фанатиков спорта есть сердце. Тарахтя захлебывающимся мотором, Стеллар обогнал немецкого жеребца и медленно покатил в сторону финиша. Кстати, Эрику тоже попытались вытолкать, но, к моему великому счастью, Пыжик был скорее мертв, чем жив. Весь смятый и ободранный. Жалкое зрелище. Эрика вылезла из машины и очень злобно пнула по колесу. Не видать ей дворянского тела, как своих собственных ушей. Да и мне было не совсем понятно, чего она до меня докопалась. Вокруг так много классных парней. Но нет, надо пристать именно к тому, за кого сейчас на трибуне болели девочка-титан, которая могла взглядом прожечь и меня, и Эрику, и всех пришедших людей вместе взятых. Бывшая охотница на колдунов, которая очень хорошо управлялась с огнестрельным и холодным оружием. Ну и девочка-мутант, которая мало того, что была бессмертной, так еще и являлась директором моей команды. Найди себе жертву попроще, дорогуша, не испытывай судьбу. А Энцо дождался, пока я отъеду на безопасное расстояние, и лишь затем плавно тронулся. Словно телохранитель, Мерседес плелся позади меня в ожидании тех немногих выживших, у которых хватило духу и мастерства добраться до финального круга. Что ж, значит, не все так плохо. Или нет? «Твою мать!» — я увидел второй Стеллар, который стоял в нескольких метрах от финиша. Судя по повреждениям, его нехило так подрезали. Видимо, та злосчастная трубка дала о себе знать. Из сугроба пытался выехать помятый Ауди. Он изо всех сил скреб колесами, поднимая в воздух облака из снежинок. К нему уже вовсю бежали фанаты. Времени оставалось совсем немного. Даже Мерседес Энцо злобно выстрелил огнем из выхлопных труб, как бы предупреждая, что будет стоять на своем до последнего. Но даже если бы у ребят получилось вытолкать Ауди, исход гонки от этого не изменился бы. «А я говорил, что ты будешь первым, Микуха». «Говорил». Аккуратно уперевшись в багажник Стеллара, я попытался толкнуть его. Но мощности захлебывающегося двигателя не хватало. А позади уже виднелись стремительно приближающиеся огоньки соперников. Хреново. Я бы даже сказал, отвратительно. Но, взревев двигателем, «Мерседес» врезался в багажник моего «Стеллара» и начал уверенно двигать наш поломанный состав к финишу. Микуха растерянно смотрел на меня через зеркало заднего вида, но я лишь кивнул шлемом и показал ему большой палец. «Пора вернуться, друг. Очень надеюсь, что проблема с трубкой будет исправлена в будущем, но именно сейчас ты достоин первого места, как никто другой. Мы уверенно пересекли линию финиша. Все. Эта гонка наша». Зрители прорвались на трассу, хлопали руками по машине. Поздравляли на разных языках. Это не просто триумф, к которому мы долго шли. Это еще одна маленькая мечта, которая в одно чудесное мгновение стала реальностью. Что же такое победа с точки зрения человеческой философии? Может быть, достижение цели? Или же незримый феномен, который являлся наивысшим пиком борьбы? Увы, это для меня оставалось неизвестным. Зато одно я понял точно, мне дико нравилось стоять на тумбе победителей. Да, второе место, да, не без помощи Энса. Да, от машины мало что осталось, но черт возьми, какое же это было облегчение. Какая же это искренняя радость, что у нас все получилось. Пускай и через задницу, но все же. И самое главное, мы опровергли слова Менделя. Эта победа войдет в историю не просто как случившийся факт, а как событие, ставшее последствием истинной человечности, спортивного жеста и взаимовыручки в трудный момент. Мы стали примером того, что порой действительно важно, каким образом пилот дошел до финиша. Но что приводило меня в абсолютный восторг, так это то, что все причастные были согласны со случившимся. Никто даже не думал бежать к судьям и жаловаться на нарушения, коих тут было достаточно. Начиная с того, что у победителя умер двигатель, а заканчивая тем, что пилот «Мерседеса» осуществил намеренный контакт и помог команде соперников занять призовые места. Инцидент списали на то, что Энца просто не смог нас объехать, а касательно Микухи камеры не зафиксировали отключение двигателя. Так что все четко. Победа засчитана. И вот кульминация всего произошедшего. Уставшие, но счастливые пилоты на тумбе, радостные зрители и выдохнувшие от перенапряжения организаторы. Да, этим ребятам пришлось хуже всего. Так что к ним нужно относиться с пониманием. Третье место в личном зачете. Энца Мартинес, торжественно объявил ведущий. Юные зрительницы завизжали так, что казалось, будто сейчас к нам на трибуны полетит нижнее белье. Слава, тяжелая ноша. Медаль вручал Судзуки Цучи, суетливый директор гонки в сопровождении прекрасных девочек-гридок. Это те самые прекрасные леди в одинаковых платьях, которые всегда стояли рядом с пилотами во время парадов или представления команд. Держали зонтики или же просто выступали в роли украшения для трансляции. Второе место в личном зачете — Федор Осокин! Да, сперва девичьих визгов тоже было много, но их всех перебил праздничный вопль моих рогатиков, которые толпой выстроились возле сцены. Вот они, истинные фанаты суперспорта. «Спасибо вам!» — тихо прошептал Цучи, одев мне на шею медаль и вручив шампанское, здоровенный кубок и тяжелый подарочный пакет. «Даже не представляю, что там внутри». «Рад стараться», — ответил я. «И первое место в личном зачете — легенда автоспорта Микуха Столыпин!» Первыми завизжали технологи, инженеры и механики «Искры». Саня с Серегой тоже попытались, но девичий радостный визг все равно был мощнее. Кто-то все же швырнул элегантные стринги, но кот резко взмыл в небо и, ухватив трофей зубами, прямо в воздухе свалил в неизвестном направлении. Все вокруг было настолько пропитано атмосферой праздника, что я даже не заметил парочки обиженных глаз, крайне недовольно сверлящих меня. «О, госпожа Новак, видимо, у нас с ней будет очень интересный разговор». «Третье место в командном зачете. Команда Aston Martin Race Performance!» — воскликнул ведущий. На здоровенный подиум для команд вышли два молодых парня в темно-зеленых комбинезонах. «Второе место в командном зачете. Команда Mercedes AMG Team!» Энцо вместе со своим взрослым напарником также перешли на командный подиум. «И первое место в командном зачете. Команда Суперспорт!» «Торжественное возвращение легенды!» «Парни, тащите всех наших!» Я жестом позвал всех представителей нашей команды на трибуну. Правда, Викторию пришлось нести на руках, ибо менеджер стеснялась и сопротивлялась больше всех. И чуть позже я понял, почему. «Поздравляем с завершением очередного этапа мирового класса! Ура!» — воскликнул ведущий. И в этот самый момент таинственно улыбающиеся ребята из Aston Martin неистово встряхнули бутылки и начали поливать всех шампанским. «Я уже позабыл про эту чудную традицию». «Я тебя покусаю», — фыркнула Вика, прячась за моей спиной. «Эта шуба стоит целое состояние». «Нет, ну а что? Я не имею права нарушить традиции. Победных брызг достанется всем. Никто не уйдет сухим». На мгновение мы все покинули реальный мир, просто отдались безудержному веселью. Шампанское брызгало в разные стороны, больше всех залили, конечно же, Цучи. Он просто попался под горячую руку и очень холодную струю. Гриткам тоже нехило перепало. А потом Энца слил остатки игристого напитка в свой кубок и окатил ребят из Aston Martin. Уж не знаю, с какой целью это было сделано, то ли говнистость испанца опять вылезла наружу, то ли Энца просто таким образом поздравлял коллег по автомобильному спорту. Но главное, что выглядело это очень эффектно. Забрызганные, но счастливые, мы отправились на общую фотосессию. А может быть, продолжить карьеру пилота? Это не такая уж и плохая идея. На улице стало совсем темно. Буря прекратилась, оставив после себя лишь приятный снегопад. Праздник автоспорта подходил к концу, зрители расходились, а команды постепенно собирали палатки и готовились к отъезду. «Не хочу это признавать!» Госпожа Новак положила на походный стол передо мной целую пачку с бюллетенями. «Но твоя часть автовыставки получила больше голосов». «Как неожиданно!» — усмехнулся я, скрестив руки на груди. «Выходит, что я победил?» В воздухе повисло напряженное молчание. Норвежская красавица очень недовольно смотрела на меня, но где-то внутри нее забурлил целый коктейль из самых разных эмоций. Тревога, разочарование от самой себя, злость, зависть и предвкушение. «Чего?» «Ну давай!» — строго произнесла она. «Говори уже, я хочу это услышать». «Вы же осознаете, что сами подошли ко мне и начали спор». «Да знаю я, не томи, пожалуйста». Госпожа Новак уже вплотную подошла к моему походному столику. Ее и без того ярко-голубые глаза горели от любопытства. Это я к тому, что мое желание будет очень и очень жестоким. «Говори!» Казалось, что еще немного, и норвежская красавица затопает от нетерпения. «Итак, вы получаете от меня подарок в виде автомобиля «Искра Стеллар» и обязуетесь ездить на нем год». Я положил ключи на стол. «Что?» Глаза госпожи Новак потухли, а внутри все мгновенно замерзло. «У вас проблемы со слухом?» «Нет, просто я думала, что мы...» «Что мы?» «Ну...» Госпожа Новак тут же смущенно покраснела. «Ой, да ладно, неужели я смог докопаться до сути?» «Я не настолько банален, да и к тому же стараюсь использовать любой шанс для своего продвижения». А так, герцогиня на Стелларе, как по мне, отличная реклама моих машин в Норвегии. «Вы мало того, что унизили меня своей победой, так теперь еще и поступаете со мной вот таким жестоким образом?» Казалось, что еще немного, и Снежная Королева заплачет. Повторюсь, вы сами нанесли первый удар. Не я начал эту войну. А теперь будьте добры, отвечайте за свои действия. Я для вас недостаточно хороша. Почему же? Вы очень привлекательны. И уверен, что многие юноши из вашего окружения мечтают, чтобы вы ответили им взаимностью. Просто спор есть спор. Начинать знакомство с негатива — проигрышный вариант. Какой болезненный опыт! Вздохнула госпожа Новак и, взяв ключи со стола, с очень большим недоверием посмотрела на них. «Выходит, мне стоило просто подойти?» «Выходит, что так», — с улыбкой ответил я. «Тяжело признавать собственные ошибки». «Как и взрослеть. Я отправлю автомобиль транспортной компанией в течение 2 календарных дней. А вам я желаю всего самого лучшего. Ваша команда вошла в 10-ку выживших. Это же прекрасный результат». «А ты же еще будешь участвовать?» — с надеждой спросила норвежская красавица. — Конечно, быть победителем всегда приятно. — Отлично. Значит, мы еще обязательно встретимся. А насчет машины я буду ездить. Буду постить твой автомобиль во все социальные сети. Мне еще никто не делал таких подарков. Теперь улыбка госпожи Новак была с легкими нотками маниакальности. Девочки очень странные существа, особенно совсем юные. Даже мне, опытному ультимату, было сложно представить, что творится в этой прекрасной голове. Чудесно, я рад, что вам понравилось. Видимо, далеко не только мальчики дергают за косички объект своего воздыхания. Как это странно и нелепо. Но в то же время крайне забавно. Только я собирался сложить походный столик и выйти из палатки, как ко мне заглянула вторая жертва спора. «Господин Пирожок!» заигрывающе произнесла Эрика, и кошечкой подошла ко мне, присев на мои колени. «Я все ждала, когда же эта наглая норвежская моська покинет тебя». «Вот как? Даже не представляю, зачем тебе это», — нагло соврал я. «Ах!» — чрезмерно дружелюбная брюнетка схватилась за сердце. «Твой холод сводит меня с ума. Не надо дразнить огонь, мой сладкий друг, иначе он может испалить». «Что ж, пожалуй, прислушаюсь к твоему совету». «Прислушайся. А теперь...» Эрика наклонилась к моему уху и тихо прошептала. «Что ты хочешь со мной сделать? Я готов к любым наказаниям». «О, поверь мне на слово, я буду очень жесток». «Да, я готова. Можешь привязать меня, капать на меня воском, лупить плеткой, завязать мне глаза. С тобой я готова на все». «Боюсь, я буду еще жестче». «Еще жестче?» Эрика вожделенно посмотрела на меня. «Игрушки? Да, я люблю игрушки и удушения. Хоть у меня мало подобного опыта, но я буду стараться угодить господину Пирожку». «Чудно. Итак, вот твой подарок. Я вручил Эрике ключи от Стеллара. А твоим наказанием будет езда на моей машине весь год. Ну и, конечно же, посты в социальные сети». «Хе-хе-хе, какая смешная шутка». «О, это не шутка». Эрика с недоверием посмотрела на меня, а затем на ключи. «Погоди, Пирожок, а как же наша страстная ночь в пермском отеле?» «Я разве обещал тебе подобное?» «Нет, но...» «Мы же сразу друг друга поняли. Ты явно на меня запал. Я же уже настроилась, что съем тебя!» «Прости, но ты все это выдумала. Я такого не говорил, а насчет спора, увы и ах, если бы ты меня не выбила с трассы, то моя победа была бы чуть более уверенной». «Я не видела твою машину, я вообще ничего не видела». «Тем не менее, уговор дороже денег». Я вложил ключи от Стеллара в ладонь Эрики. «Отправлю тебе машину транспортной компанией в течение 2 календарных дней. Всего хорошего». «Ты...» Дружелюбная француженка покраснела от злости и разочарования. «Ты же в курсе, что это не последний этап?» «В курсе». «Я победила 17 раз из 38. Я была чемпионом мира». «Пирожок, ты же в курсе, что очень сильно раззадорил меня?» И в мыслях не было. «Ах!» Эрика вновь схватилась за сердце. «Так меня еще никто не унижал». Вместо злости всю палатку заполнило дикое вожделение и похоть, причем это были не нежные подростковые чувства, как у Галчонка, а скорее жгучая, словно соус табаско, страсть. Я не хотел унизить, просто спор есть спор. «Я тебя съем прямо здесь и сейчас!» Увы, договорить чрезмерно дружелюбная гонщица не успела, поскольку в палатку зашла госпожа Амати. «Мисс Войс», — строго произнесла она, — «а я все думаю, куда вы запропастились?» «У нас с господином Пирожочком рандеву, не мешайте». «Не мешать!» «Господин Пирожочек из-за вас едва не слил гонку. Это во-первых. Во-вторых, вас ждет менеджер. Документы не заполнены, форма не сдана. Безответственность — ваше второе имя. Я все сдам, но после рандеву с господином Пирожочком». Что ж, госпожа Амати подошла и бесцеремонно схватила дружелюбную француженку за воротник гоночного комбинезона. Простите ее за это. Госпожа Войс питает слабость к молодым юношам и победителям, а в вас, по счастливому стечению обстоятельств, сочетаются оба этих фактора. «Нет, я никуда не пойду, я хочу остаться с господином Пирожочком!» «О, как без акцента заговорила!» — усмехнулась госпожа Амати и потащила Эрику к выходу, словно нашкодившего котенка. «Дорогуша, французский акцент у девочек уже не так востребован. Я же знаю, что ты 3 года училась в русской школе и идеально разговариваешь на местном языке. Не стыдно обманывать людей?» «Не стыдно! Я хотела заполучить господина Пирожка, и я обязательно его заполучу!» «Нельзя давить на людей просто из-за того, что они вам понравились!» «Нельзя!» «Такая невоспитанная особа, пожалуй, мне стоит доложить о вашем поведении кому следует. Докладывайте!» «А с тобой, Пирожочек, я еще разберусь. Я тебя обязательно победю, побеждю, А как?» «В русском языке у глагола «победить» нет формы от первого лица, единственного числа и будущего времени. Это глагол с неполной парадигмой. Учи русский еще лучше, прежде чем подкатывать к господину Пирожочку». «Я его заполучу и без этого!» — воскликнула Эрика, и ее благополучно выпроводили из моей палатки. Как же прекрасно, что этап подошел к концу, но внутри меня возникло странное и едва заметное чувство легкой грусти. Я заметил, что оно всегда возникает, когда что-то хорошее подходит к концу. Очередная человеческая фишка. Сложив столик, я вышел из палатки и направился к домику. Пилоты и немногочисленные зрители махали мне руками. А фургончик команды «Мерседес» так и вовсе 3 раза моргнул мне фарами. Какая напряженная атмосфера была в начале этапа, и какое облегчение с мощным флером дружелюбности остались сейчас. Красота, да и только! Войдя в домик, я заметил, что все наши уже были готовы отчаливать. «Ну что, друзья», — Микуха поднял свой кубок вверх, — «сегодня был тяжелый день для всех нас, но мы выстояли. Вы все большие молодцы, и этой победой мы с Федором обязаны вам, поэтому от всей души хочу сказать вам всем большое спасибо». «Да-да-да», — кот запрыгнул на стол и встал на задние лапки. «А теперь бухать! За победу! За соревнования! За...» «Прекрасные женские бедра!» — воскликнул кот и залпом осушил рюмку с абсентом. «Честно, я даже не успел заметить, как из-за Осинова мы всем составом переместились в старую добрую Козу Ностру».